Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Welcome to hell! Ад — это не миф, а реальность. Она пахнет порохом, горелым человеческим мясом, калом, потом и горьким миндалем, отравляющими газами. Франция. Лето 1916 года. Первая мировая битва при Соме. Я — мальчишка-лейтенант, вчерашний студент-филолог, командую английской ротой. Бесчетное количество раз я поднимаю своих ланкширских стрелков в атаку. И снова немцы отбрасывают нас назад, и мы, те, кто остался в живых, опять вжимаемся в окопную вязкую грязь. Хочется закопаться глубже, зубами, ногтями, забиться в нору, как кролик, вернуться в чрево матери земли. Земля гудит от взрывов, как и моя голова. Окопные вши тоже бешено цепляются за жизнь, наивные. Они вгрызаются в мое тело, которое в любой момент может разорвать осколками. Близкий взрыв встряхивает мозг, вспыхивает воспоминания. Хватаюсь за него, как за соломинку. Это довоенная открытка. Волшебный лес, высокие деревья. На камне сидит старик в огромной круглой шляпе. Кормит с руки белого оленя. Но в идиллию картиночного мифа врывается реальность. Немецкий танк, деревья ломаются, как спички, олень убегает. Только старик остается спокойно сидеть на камне. Железное чудовище останавливается, поднимается тяжелый люк, в проеме всплывает лицо. Оно знакомо мне до боли, и вдруг я понимаю, что это Рихард Вагнер. Не может быть, он ведь давно умер. Nein, meine liebe Freunde, я реально бессмертен, ибо я миф. Я прочитать вам маленькие лекции об искусстве. Итак, искусство должно создавать иллюзии, которые превращают в призрачные картины самую ужасную действительность. Оно придает жизни вид игры и успокаивает индивида в его душевных терзаниях. Вагнеров становится все больше, любых масштабов и калибров. Они лезут из люка, из-под заклепок танковой брони, из швов моей гимнастерки. На лицах, личиках, личинах самодовольные улыбки. В руках винтовки. И все направлены на старика, сидящего на камне. Старик по-прежнему сидит, не двигаясь, и улыбается в ответ. Его губы шевелятся. Я всматриваюсь, вслушиваю шепот. Я знаю, это английский стих 8 века. Слава тебе, светлейший из ангелов, посланный людям Средиземья. От этих строк винтовки Вагнеров превращаются в черных змей и исчезают в камнях. Я говорю уже вместе со стариком. Вагнеры в огнерище и в огнерята лопаются, как шрапнель. Тут меня пронзает боль, как от укуса или укола. Наверное, какой-то Вагнер все-таки успел меня укусить. И дальше темнота. Конечно, это был бред, и укусил меня не Вагнер, а обычная солдатская вошь. Да будет она благословенна, благодаря ей я заболел окопной лихорадкой, попал в госпиталь и таким образом выжил в той бессмысленной мясорубке. Кстати, иллюзорная лекция великого немца заставила меня задуматься о мифе и так называемой реальности. Кажется, что именно мифы ведут нас, пусть даже кружным путем, в гавань истины, тогда как материалистический прогресс тянет в зияющую бездну. К железной короне зла. Джон Рональд Руэлл Толкин. Английский писатель, лингвист, филолог. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.